Глава 5. Правда открывается под конец. Неизвестный. После того, как я получил письмо на 18-летие, в котором говорилось, что я единственный наследник компании и все доли акций принадлежат мне, долго не мог поверить в происходящее. Отца не стало в день моего дня рождения. Пока утром мы готовились к празднику, его вызвали на работу, чтобы решить какую-то проблему, с которой никто не может справиться без него. Но вот незадача. В тот момент, когда он мчался в сторону центра, навстречу выехала фура и превратила некогда любимого и живого папу в груду месива. Единственное, что от него осталось — большой кельтский крест, который отец не снимал никогда. Этот мужчина остался навсегда в наших сердцах. А когда капитан намекнул, будто дело закрыли из-за того, что кто-то из более высокопоставленных и богатых людей дал взятку, то в голове возникла единственная мысль — отомстить. Даже если я потеряю все. Даже если меня убьют. Зато добьюсь, чтобы справедливость восторжествовала. Чтобы каждый смог получить по заслугам. Ведь такие люди считают, что могут купить любого в этой жизни. А уж тем более, что помешало бы ему брать меня, никчемного мальчишку, возомнившего себя мстителем? Ответ верный — ничто. Именно поэтому я принял довольно взвешенное решение — набраться опыта, добиться той власти, что имел убийца, и совершить акт возмездия. Да, возможно, в будущем я буду жалеть о том, что не смогу отпустить всю ситуацию, но сейчас считаю это самым правильным исходом событий, который только может быть. Спустя время у меня в голове был четко продуманный план, как отомстить тому, кто отнял жизнь у моего отца, оторвав частичку души у меня и чуть не погубив мать. Она первое время не могла прийти в себя, и справиться с шоком было крайне сложно. Да и кто может пережить без последствий, если буквально 10 минут назад ты целовал и обнимал человека, а после летящая фура впечатывает в обочину твоего мужа и превращает в груду костей. Маме пришлось прибегнуть к помощи специалиста для стабилизации психического состояния. Нет, она не резала вены и не пыталась спрыгнуть с крыши. Мама просто сидела на месте, смотря в одну точку, и не произносила ни слова. Изредка из ее уст могло вылететь «Мой милый Джо». И вот, наблюдая за тем, как твой враг с каждой минутой возвышается на пьедестале, укрепляя свои позиции, ты понимаешь, что осталось совсем чуть-чуть, и эта башня падет от моих рук. Раз и навсегда. И я стану тем самым айсбергом, что встанет на пути Титаника. Остается только надеяться, что он не потянет и меня за собой на дно морское.